к вещам нечистым. С санитарной точки зрения нельзя не признать целесообразными многие из этих запрещений. Запрещение касается также некоторых напитков и кушаний. Негодными к употреблению считаются павшие животные, кровь убитых животных, если вспомнить, как легко она подвергается порче, это требование представляется вполне целесообразным. Запрещается прикасаться к падали и фекальным массам. Гигиенические требования не только облечены в форму категорического запрещения, но и внедрены в сознание, доведены до степени отвращения. Ведь именно воспитание отвращения к определенным поступкам, предметам, видам питания и так далее, может считаться высшим успехом санитарной пропаганды. Омовения регулярные, неоднократные на протяжении суток, другое требование, входившее в понятие очищения. Предписание о регулярных омовениях, которых требует мусульманская религия, независимо от того, по каким мотивам оно было введено, следует признать ценным, особенно учитывая жаркий климат стран Востока. Поддержание чистоплотности имело также огромное значение, как одно из условий, предупреждающих ряд заболеваний, особенно инфекционных. Лечение в банях во времена Ибн Сины было общепринятым. Бани были водолечебницами, и в каноне подробно описывается показание к лечению, температура воды, влажность воздуха в бане, продолжительность банных процедур. Для того человека, о режиме которого мы говорим, сказано в главе канона о бане, купание, производящее расслабление тела, не является необходимым, так как тело его чисто, и он нуждается только в такой бане, от которой может получить лишь небольшое и мягкое тепло и умеренную влажность. Вот почему такие люди не должны долго задерживаться в бане, но при первых признаках покраснения кожи и начинающегося расслабления выходить из нее. Кроме того, после физической зарядки не следует быстро входить в баню. Нужно предварительно дать телу полный отдых. Всякий должен оставаться в горячей бане лишь столько времени, чтобы избыток тепла не повредил ему, и отдыхать после бани, оберегая тело от расслабления и от возможности заболеть гнилостными лихорадками. Страдающий перемежающейся лихорадкой должен остерегаться ходить в баню в час обычного ее наступления. Тоже нужно иметь в виду и тому, у кого имеются нарывы. Из предшествующего изложения видно, что бани бывают утепляющие, охлаждающие, увлажняющие и усушающие. Все они могут быть полезными, но могут и вредить человеку. Полезное действие бань состоит в том, что они уничтожают бессонницу, улучшают работу кишечника и пищеварения, помогают притягивать пищу к поверхности кожи. Вред бань в том, что они расслабляют сердце, если ими злоупотребляют, вызывают обмороки и тошноту, и от них случаются нарывы внутри различных органов и на их поверхности. Нет необходимости подробно останавливаться на этих советах. В большинстве они обоснованы и целесообразны. Следует отметить, что и при рассмотрении роли бани Ибн Сина имеет в виду исходное учение о сухом и влажном. Иногда пользуется сухой баней, и тогда она высушивает и помогает страдающим водянкой и рыхлостью сложения, а иногда пользуется влажной баней, и тогда она увлажняет. Иногда в бане сидят подолгу, и тогда она высушивает, производя испарение соков и потения, а иногда в ней сидят недолго, и тогда она увлажняет, так как тело впитывает влагу прежде, чем успеет вспотеть. Пожилых и старых людей Ибн Сина называл продвинутыми в годах. Рациональному режиму лиц пожилого и старческого возраста посвящен особый раздел канона, включающий, первое, общее рассуждение о режиме продвинутых в годах, второе, о питании продвинутых в годах, третье, о вине для продвинутых в годах, Четвертое. Об устранении закупорок у продвинутых в годах.